Она заранее позаботилась о тексте, сообщающем иной смысл выражению муки, вероятно, пожизненной муки, слезам и искривившемуся рту, так ложно интерпретировавшим ее, что казалось, будто все это вызвано ее гневно-веселой тирадой и стояло с нею в прямой связи задолго до того, как вырвалось это изобличающее слово, дабы никто не мог, не осмелился его связать с той давней мукой и, напротив, воспринял в свете ранее сказанных слов, которыми она заблаговременно обеспечила себе право на внезапные слезы. Изощренные создания, думал Риммер, невероятно искусные в притворстве, владеющие даром нераздельно смешивать лукавство и искренность, рожденные для света и любовных интриг. Мы, мужчины, пентюхи, неповоротливые медведи в сравнении с ними. Мне удалось заглянуть ей в карты и постичь ее уловки только потому, что и я испытал мучения, столь схожие с ее мучениями, потому что мы соучастники, соучастники в муке. Он поостерегся прервать ее и выжидательно смотрел своими широко расставленными глазами на ее искривившиеся губы. Она снова заговорила. 44 года, мой милый господин доктор, прибавившиеся к моим тогдашним 19, для меня оставалось загадкой, мучительной загадкой. Зачем мне таиться от вас? Это не притязательность. Это довольствование силуэтами, довольствование поэзией, поцелуем, от которого, как он сам говорит, дети не рождаются. Но они родились, 11 человек, если считать 2 умерших. Родились из любви моего Кестнера, преданной, честной любви. Вдумайтесь хорошенько, попробуйте себе это представить, и вы поймете, почему я за долгую жизнь так и не справилась со своими сомнениями. Не знаю, известны ли вам все тогдашние обстоятельства. Когда началась судейская ревизия, Кестнер приехал из Ганновера к нам, в Ветцлар, в качестве личного секретаря Фалька. Фальк, как вы, наверное, помните, был посланником герцога Бременского. Все это со временем получит историческое значение. И, не будем скромничать, каждый именующий себя просвещенным человеком обязан будет знать все эти подробности. Итак, Кестнер, спокойный, благонравный, положительный молодой человек, приехал в наш город в качестве секретаря Бременской миссии. Я, 15-летнее создание, ведь мне тогда минуло всего 15, тотчас же прониклась к нему глубоким доверием. Он же, поскольку ему позволяла постоянная занятость, начал бывать в немецком доме. Стал как бы членом нашего многочисленного семейства, за год перед тем потерявшего милую, любимую и незабвенную мать. О ней теперь весь мир знает из Вертера. Наш отец, Амтман, остался вдовцом с целой кучей детей. И я, его вторая дочь, сама еще почти ребенок, изо всех сил старалась заменить покойную мать в воспитании детей и домоводстве. Как умело чистила носы малышам, кормила их и силилась покрепче держать бразды правления в своих руках. Ибо Лина, наша старшая, не проявляла ко всему этому ни охоты, ни склонности. Позднее, в 76 году, она вышла замуж за надворного советника Дитца и родила ему 5 бравых сыновей. Старший из них, Фрицхен, в свою очередь, сделался надворным советником при архиве Имперского Верховного Суда. Все это станет важным со временем, когда в целях просвещения начнут докапываться и до этих сведений. А потому я уже теперь стараюсь покрепче держать их в памяти. Кроме того, я только хочу сказать вам, что Каролина, наша старшая, впоследствии тоже стала превосходной женой и матерью. Надо позаботиться о том, чтобы история и ей воздала должное. Но тогда домовитостью отличалась я, а не она. Так, по крайней мере, утверждали все, хотя я в ту пору была еще довольно тщедушным созданием, белокурым и голубоглазым. Лишь в последующие 4 года я несколько выровнялась как женщина, в угоду Кестнеру и из любви к нему. Так мне, по крайней мере, казалось. Он ведь давно уже заглядывался на мою материнскую домовитость, и что греха таить, заглядывался влюбленными глазами. А так как он всегда и во всем знал, чего хочет, то и здесь он едва ли не с первого дня знал, что хочет иметь меня, Лотхин, супругой и хозяйкой в своем доме, когда служебное и материальное положение позволяет ему посвататься ко мне».